Глава 15. Я натянул черную кепку с яркой эмблемой местной пиццерии на глаза. Поправил красную безвкусную униформу. Футболка была в самый раз, а вот штаны оказались узкими. Сидеть в них было чертовски неудобно. И вытащил из машины 4 большие коробки из-под пиццы. «Готов?» — спросил Эдвард, одетый в точно такую же униформу. Я нервно кивнул. «Работаем по плану», — спокойно проговорил он, тоже держа в руках коробки. Мы направились к железным дверям, прямо в логово мистера Энна. «Вы кто такие?» В широком светлом холле нас встретили 2 здоровяка. В дальнем углу я увидел камеру, о которой говорил Кэмерон. Она подмигивала красным огоньком, словно приветствуя. «Доставка пиццы для...» Эдвард достал телефон и сделал вид, будто не может найти нужный заказ. «Для Джозефа. Фамилия не указана. Он написал в приложении, что нужно поторопиться. Так куда идти?» Скэрилл посоветовал выбрать Джозефа, которого все в банде звали Джо. Он был одним из телохранителей мистера Энна и по большей части подпирал двери его кабинета. Я стоял за Эдвардом, опустив голову, боялся, что кто-то из них меня узнает. Тот, что повыше и с лысиной, окинул нас подозрительным взглядом. Второй, пониже, с жиденькой бородкой, вальяжно откинулся на спинку стула, но руку предусмотрительно положил на кобуру. «Где Джозеф? Как будете оплачивать?» — непринужденно продолжил Эдвард. «Наличкой или картой?» «Да подожди ты!» Один из здоровяков достал телефон. Видимо, решил позвонить Джо. «С чем там пицца?» — полюбопытствовал охранник, сидевший у рамок металлодетектора. Эдвард уткнулся в телефон, словно не услышал вопроса. Не очень-то он разбирался в пицце. Я судорожно вцепился в свои коробки и сам не понял, как услужливо ответил. «Тут 2 маргариты, неаполитанская, 4 сыра, гавайская и 3 мясных». Мой голос звучал ровно, хотя минутой ранее я был уверен, что проглотил язык. «Класс. Ну что там?» «Да трубку не берет», — ответил лысый. Адам отказался от первоначального плана — войти в офис мистера Энна со связанным с Кэриэлом и заявить, что поймал его и лично готов передать боссу. Адам возразил, что это слишком опасно для них с Кэмероном, а он не собирается ради засранца Лоу так подставлять свою задницу. Нам пришлось срочно придумывать новый план. Адам в одиночку должен был тайно проникнуть в здание и избавиться от Джо и его напарника. Надеюсь, что у него это получилось, и Джо сейчас уже не до пиццы. Эдвард непринужденно поставил коробки на стол, стоявший между нами охраной, поправил свою кепку и спросил. «А где именно он находится? Давайте мы отнесем». «Не-не, не положено никого сейчас пропускать». Кажется, лысый был тут за главного. «Мужики, проходите через рамку. Может, подождете здесь?» — снисходительно ответил тот, что с бородкой. Проходить через металлодетектор мы не собирались. «Да никого нельзя впускать! Ты что, не помнишь приказа?» — грозно начал лысый здоровяк. «А что они нам сделают? Закидают пиццей? Ты лучше Джо названивай, чтобы спустился и оплатил свой грёбаный заказ. Или пусть скажет, что с ними делать». Он пренебрежительно указал на нас. «Может, скажет, что их надо пропустить? Вдруг это для мистера Энна?» «Чёрта с два! Был приказ никого не пропускать, особенно после...» И тут он затих. После того, как Скэриэл сегодня утром взорвал коттедж мистера Энна, пока тот находился на работе. Ну, как взорвал. Бросил 2 бутылки с зажигательной смесью через забор во двор. Да и не сам Скэриэл, а Валери. Бросок у нее что надо. Разгневанному мистеру Энну пришлось отправить половину своих парней в коттедж, проследить, чтобы его оцепили и разобрались на месте. Других членов банды он отправил проверять глубокую яму, пару ресторанов и подпольное казино. Боялся, что взрывы произойдут и там. Так что в самом здании сейчас мало людей. А станет еще меньше. «Выкурим всех крыс из нор», — с довольным видом сказал Скэриэл, когда впервые объяснял новый план. «Они уверены, что мы слишком трусливы, чтобы заявиться в офис. Мы их обдурим. Красный огонек камеры потух, а значит, пора». Кэмерон сумел удаленно подключиться к системе слежения, чтобы помочь нам войти. «Пицца остынет», — сказал Эдвард. Это был условный сигнал, которого я одновременно ждал и боялся. Эдвард выхватил пистолет с глушителем из-за спины. Я всегда считал, что глушитель выглядит массивно и нелепо на пистолетах. Доставать такой из-за пояса брюк было довольно проблематично. но Эдвард приноровился. Я же держал ствол в специальном углублении на дне пустой коробки из-под пиццы. В тот момент, когда я только направил пистолет на сидевшего на стуле охранника, Эдвард успел уложить первого, выстрелив тому в голову. Как и сам глушитель, звук выстрела, хлопок, был нелепым. Как если бы стреляли металлическим шариком по железной ограде. «Мужики, вы чего?» Подняв руки на уровне груди, испуганно спросил второй охранник. Я застыл, неуверенно направляя на него дуло пистолета. «Убей его!» — приказал Эдвард. «У нас мало времени». Я стоял, целился в голову, но никак не мог нажать на спусковой крючок. Под ногами коробки, а в 2 метрах — труп с размозжённым черепом. Назад дороги нет. У охранника пистолет, и он в любой момент может меня убить, и все же я медлил. «Джером!» Я прикусил губу, а охранник уже тянулся к своему пистолету. Но не успел я решиться взять себя в руки, как он грузно упал с простреленным плечом. Эдвард, пройдя через металлодетектор, тот запищал, приблизился к обмякшему мужчине. «Нет, нет, пожалуйста, я никому про вас не скажу!» — тараторил он через боль. «Проходите, мистер Энн в своем кабинете, я вас даже провожу, пожалуйста!» Я испуганно зажмурился. Эдвард выстрелил ему в лицо. «Джером!» — позвал он. «Эй, Джером!» «Да?» — заторможенно ответил я. «Это в последний раз. Еще раз такое провернешь, и я тебя лично прибью». Я кивнул. «Ты понял?» Он повысил голос. Я вновь кивнул. «Ответь мне, придурок!» Он оставил пистолет на столе, подошел и тряхнул меня за плечи. «Либо ты, либо тебя! Он тебя чуть не застрелил!» «Я понял, понял. Такого больше не повторится». «Надеюсь», — недовольно бросил Эдвард. Мы закрыли двери и забрали у охранников пистолеты. «Ты как?» — спросил Эдвард. «В порядке. Прости». «Давай в темпе. Скоро совсем покончим». Я помог ему собрать оставшиеся коробки из-под пиццы, которые выглядели наименее помятыми. Эдварду следовало продолжить играть роль курьера. «Помнишь, что дальше делать?» Он взял мою коробку с секретным углублением и спрятал там свой пистолет. «Да». «Тогда повтори мне». Я с раздражением уставился на него и перечислил. «Никого не впускать, ждать звонка, открыть дверь для Скэриэла». «Не облажайся». «Да, ладно», — невпопад ответил я. «Хорошо». Эдвард смотрел испытующе. «Джером, ты уже убивал», — напомнил он. «Защищал нашу территорию. Помнишь?» «Как тут забыть?» «Но сейчас мы на чужой территории». Я нахмурился и с досадой потер переносицу. Поскорее бы он ушел, а то опять в душу лез. «Она скоро станет нашей». Эдвард похлопал меня по плечу, подхватил коробки и направился вглубь здания. Я сел в углу так, чтобы видеть двери. Набрал Кэмерону. Он моментально ответил. «Убрали их?» «Ага», — нерешительно ответил я. «Кто?» «Не я». Я запнулся. «Это сделал Эдвард. А у тебя без происшествий?» «Все нормально. Камеры везде отключил. Пока все идет по плану, что удивительно. Слишком все гладко». «Ты говорил, что их будет 4, раздраженно напомнил я. «А было только 2. «Не знаю. Может, мистер Н отправил 2 на взрыв? Он с утра как с цепи сорвался. Обычно их тут 4. Ладно, жди своего Лоу. Встретимся внизу». «Если доживем». «Если», — прыснул Кэмерон. «Хотелось бы». Убрав телефон в карман, я проверил пули, хотя знал, что не израсходовал ни одной. Не смог. Эдвард мне этого не забудет. Тут кто-то постучал в железную входную дверь. 1 раз. Потом 2 коротких стука. Снова 1. На всякий случай я крепче сжал пистолет в руках. На пороге стоял Скэриэл. В отличие от нас, он не вырядился как сотрудник пиццерии. Армейские ботинки, потертые джинсы и не по сезону легкая черная куртка с большим капюшоном. Под ним он скрывался от камер у входа. «Всё тип-топ?» — задорно спросил Скэриэл, входя. «Чёрта с два. У нас 2 трупа в холле. но для Скэриэла это как раз и было тип-топ. Вроде да. Эдвард пошел зачищать. Униформа помогла? Ага. Камера слежения? Вон. Я указал пальцем в угол. Кэм отключил. Скэриэл удовлетворительно хмыкнул. Для чего-то и он сгодился. Я промолчал, потому что считал, что сам мало на что сгодился. Эдвард выполнил всю грязную работу за меня. Скэриэл вытащил из-за пояса пистолет, но уже без глушителя. Посмотрел на наручные часы, которых прежде я у него никогда не видел, и проговорил. «Через 3 минуты выдвигаемся». Он предвкушающе улыбнулся. «Тебе не страшно?» Чуть колеблясь, спросил я. «О, ну, конечно, страшно!» — ответил он. «А еще немного волнующе. Давно не виделся с этим куском дерьма. Интересно, какая у него будет реакция?» Говорил он про мистера Эна, но голос звучал уж очень радостно. Я скривился, вновь натянул кепку на глаза и отвернулся, чтобы Скэриэл не видел страха на моем лице. «У меня чувство, что я не доживу до вечера», — тихо поделился с ним я, когда мы уже встали у второй двери, ведущей на лестничный пролет. Нам нужно было спуститься вниз, в самое пекло. «Не говори ерунды, Джером. Уж ты точно доживешь. Я тебе обещаю». Он сжал мое плечо. «Иди за мной, прикрывай спину. А с остальным я разберусь». Мы медленно открыли дверь и через мгновение очутились на этаже, где тускло горела лампочка. Скэриэл был здесь как рыба в воде, а вот меня начинало потряхивать от постепенно накатывающих волн животного страха, почти парализующих. Он шел уверенно, держа в руках пистолет. Я за ним, оглядываясь по сторонам. Внезапно Скэриэл начал тихо насвистывать детскую считалочку с запретных земель себе под нос. «Раз. Октавия горит. Слышен вой и крики». Высокие ступеньки вели на нижний этаж, где в конце располагался в полуподвальном помещении кабинет мистера Эна. Если все шло по плану, то Адам уже должен был избавиться от телохранителей. Они с Эдвардом и Кэмероном зачищали этажи. По нашим расчетам оставалось около 20 человек, или, может, больше, но мы уже ни в чем не были уверены. Скэриэл готовился убить мистера Эна, а я хотел лишь одного — вернуться домой. Где этот дом, я теперь не знал, но точно где-нибудь подальше от этого места. «Два. Народ уже бежит. Все в крови безликих», — еле слышно продолжал он. Мы медленно спускались по узкой лестнице, прислушивались к каждому шороху. Скэриэл двигался тихо, как дикий кот, отправившийся на охоту. Он точно знал, что нужно делать и как себя вести. Меня это немного успокаивало. Вдруг впереди, за углом, ступеньки резко заворачивали вправо, раздался низкий стон боли. Мы остановились и прислушались. Кто-то протяжно откашливался. Скэриэл прижал палец к губам и затем указал вниз, требуя, чтобы я оставался здесь, да помалкивал. Он скрылся за углом, откуда раздавались звуки, но меньше чем через минуту тихо позвал. «Джером!» Я ринулся к нему, держа наготове пистолет. Скэриэл стоял на коленях перед раскинувшимся на полу Эдвардом, загораживая его собой, из-за чего я не сразу понял, что происходит. Увидел только бледное, искаженное гримасой боли лицо. Тот с шумом дышал и что-то нечленораздельно стонал. Вокруг были разбросаны мятые коробки из-под пиццы, заляпанные кровью. Подойдя ближе, я осознал, что на Скэриэле нет куртки. Он судорожно зажимал ею рану на животе Эдварда, рану, которая, не переставая, кровоточила, пугающе быстро окрашивая его руки и все вокруг в ужасающий багровый цвет. Скэриэл чуть сместился, обернулся ко мне и мрачно вынес приговор. «Он не выживет». Я оцепенел. В голове была только концовка считалочки с запретных земель. Чистокровок больше нет. Ромус быстро сдался. Я медленно опустил пистолет, все так же не отрывая взгляда от Эдварда. «Не выживет?» Он с трудом повернул голову, чтобы видеть нас, и что-то еще хотел сказать, но только беззвучно шевелил губами. Из его рта тонкой струйкой текла казавшаяся черной в тусклом освещении кровь. Стоял тяжелый металлический запах, от которого у меня слегка закружилась голова. Нет, даже не от запаха, а от самого вида Эдварда, жалко распластавшегося на полу. Того самого Эдварда, что еще недавно отчитывал меня в холле. Словно со стороны я наблюдал за тем, как Скэриэл погладил его испачканной рукой по голове, совсем как маленького ребенка перед сном. Кивая, шепотом успокаивал он. Все хорошо. Я рядом. Ты все правильно сделал. Его ровный тон злил. Хотелось закричать. Я пока не знал, что именно, но что-то яростное, отчаянное, так, чтобы вывести Скэриэла из себя. Возможно, все обошлось бы, надень Эдвард бронежилет, но Скэриэл был уверен, что его сразу увидят под униформой. А Эдвард эту мысль поддержал. Они считали, что все должно было пойти как по маслу. «Ты что, не понимаешь? Эдвард умирает! Он умирает из-за тебя!» Но едва ли его это заденет. Из-за Скэриэла много кто умирал. Хотелось толкнуть его, чтобы завалился на Эдварда, измазался в крови. Может, ему тоже станет плохо от запаха. Увидел вблизи его лицо, может, услышал, что Эдвард так отчаянно пытался сказать. Возможно, это бы подействовало на Скэриэла. Возможно, он бы понял, что это больше не игра. Но Скэриэл, кажется, этого не осознавал. Он продолжал бесстыдно заигрывать со смертью. Эдвард слабо шевелил губами. Скэриэл опустился ниже, практически прилег, так, чтобы услышать последние слова. Я видел, как Скэриэл напрягся, держа Эдварда за окровавленную руку, затем поднялся и, не глядя на меня, произнес: «Останься с ним». Наконец-то он выглядел серьезным. «Хорошо?» Я кивнул. Меня потряхивало. Ладони вспотели так, что я крепче сжал рукоять пистолета, боясь, как бы оружие не выпало из рук. «Что он тебе сказал?» «Скэриэл». Я подумал, что мне это привиделось. Усмехнулся. «Сказал, что мы с ним скоро встретимся в аду». Я замер, уставившись на окровавленного Эдварда. Он уже это говорил однажды. «Нам только одна дорога — в ад». «Будь осторожен». Скэриэл буднично вытер руки от джинсы и уверенно двинулся по коридору, как будто решил разобраться со всем этим дерьмом как можно скорее. Впереди был погруженный во мрак коридор, который больше походил на врата в преисподнюю. Кажется, кто-то успел разбить здесь лампочку, до этого слабо освещавшую этаж. Я видел осколки на грязном полу, размазанные капли крови. Должно быть, Эдвард тоже успел здесь кого-то ранить. «Ты тоже будь осторожен», — невольно бросил я ему вслед. Скэриэл скрылся в темноте коридора. Я слышал его шаги, но затем и они стихли за поворотом. Опустившись на колено, я отложил пистолет и взял Эдварда за руку. Чувствовал, что нужно что-то сказать, может, успокоить, как это делал Скэриэл. Эдвард уже не пытался остановить кровь. Да и Скэриэл быстро сдался. Они оба словно поняли, что все кончено. Меня это до чертиков злило. «Не надо было нам в это ввязываться», — тихо проговорил я. Эдвард слабо улыбнулся и крепче сжал мою руку, как будто прощался. Тут я резко потянул его на себя, сам не понимая, что творю. «Уходим», — твердо произнес я. «Ты здесь не умрешь. Нам надо в больницу». Эдвард удивленно округлил глаза. Встать он не мог. Головой я это понимал, но не сердцем. Я тянул его, пытаясь поднять, сам весь измазался в крови. «Ты здесь не умрешь», — чуть ли не всхлипывая, повторял я. «Только не так. И не здесь». Эдвард был тяжелым, но меня это не останавливало. Я со стервенением хватался за его окровавленную рубашку, за руки, за плечи. Мы кое-как привстали. Когда я наклонился к нему, чтобы удобнее схватить, он обессиленно, медленно, по слогам произнес: «Уходи». Я растерянно замер. Честно сдерживался, чтобы не зарыдать, чтобы не впасть в истерику, и затем сердито помотал головой. «Нет, не говори так. Мы уйдем вместе». Он слабо улыбнулся уголками губ и посмотрел на меня. «Как? За благодарностью? Возможно, это мне только казалось. Я был в шаге от того, чтобы не взвыть, уткнувшись в слабо вздымающуюся грудь. Вся его униформа пропиталась кровью. Я держал его крепко, но понимал, что это последние секунды его жизни. Эдвард медленно и тяжело выскальзывал из моих рук, уже не мог сжимать мою ладонь, а потом его тело вдруг разом обмякло. Я пытался его удержать, но тщетно, я цеплялся за него из последних сил. «Нет, нет!» — просил я, как будто Эдвард был способен что-то изменить. Он снова лежал на полу. Его взгляд был рассеянным. Он словно смотрел сквозь меня. Я запаниковал, почувствовал, как грудь сдавила так, что было не продохнуть, потряс Эдварда дрожащими руками. Он уставился в потолок. «Эдвард!» Присев беспомощно, позвал я. Он больше не двигался. Взгляд сделался стеклянным и пустым. «Пожалуйста!» Он не отвечал. И никогда больше не ответит. Где-то далеко впереди раздались выстрелы и крики, но это меня совсем не касалось. Я будто слышал их сквозь толщу воды. Возможно, стрелял Скэриэл или Кэмерон с Адамом, а, быть может, кто-то из них уже мертв. Еще с минуту я смотрел на безжизненное тело, потом вытер руки о штанину, совсем как Скэриэл, потянулся и закрыл Эдварду веки. Он умер в этой отвратительной униформе местной пиццерии. Умер в подвале мистера Эна на грязном полу. И пусть Эдвард знал, на что шел. Я никогда не смогу простить Скэриэлу его смерть, как не смог простить смерть Райли. Я почувствовал, что беззвучно глотаю слезы. Наскоро вытер лицо рукавом. Пальцы едва заметно дрожали. Подобрав чужой пистолет, я запихнул его за пояс брюк. Взял свой и посмотрел туда, где скрылся Скэриэл. Этот кошмарный день еще не закончился. Сейчас мне было тошно даже от себя самого, но оставаться в этом богом забытом месте я не собирался. «Прощай», — проговорил в пустоту. «Обещаю, что не облажаюсь. Спасибо, что помогал». Мне хотелось так много ему сказать, но это будет лишнее. Не здесь и не сейчас. Я буду оплакивать смерть Эдварда, как оплакивал Райли. Закроюсь где-нибудь с алкоголем и предамся забвению. Как можно больше алкоголя, слез и проклятий, и ради всего святого подальше от Скэриэла. Спасибо, что защищал и поддерживал меня. Теперь я шел уверенно, гонимый ненавистью, желал кого-нибудь пристрелить. С улицы сверху раздался громкий шум, словно от взрыва, здание тряхнуло. Даже находясь в полуподвальном помещении, я чувствовал, что снаружи творится что-то неладное. Это не входило в наши планы, но и смерть Эдварда тоже в план не входила. Темнота этажа приняла меня. Я ничего не мог разглядеть впереди. Оглянувшись, увидел в тусклом свете Эдварда. Рядом с ним натекла большая лужа крови, отпечатки наших подошв на грязном полу. Сердце защемило. Было больно оставлять его там. Все это было так неправильно. Одинокая лампочка над Эдвардом зловеще замигала. Только и оставалось, что молиться, чтобы не остаться в кромешной темноте. Я помнил, что здесь еще несколько поворотов, но все равно было трудно ориентироваться. Мистер Энн с каким-то злым умыслом выбрал это странное строение. Мне же оно напоминало крысиные норы. Отсюда хотелось бежать без оглядки. Клянусь, если выживу, то обязательно заберу Эдварда. Если выживу. Я шел, ничего не видя, и чуть не поскользнулся на чем-то мокром. Стоял удушающий запах крови, словно я все еще был рядом с Эдвардом. Где-то здесь лежал труп. Пройдя в сторону, я наткнулся ботинком на нечто мягкое. Тело. Точно. Скорее всего, была перестрелка. Эдвард остался на месте. Этот человек преодолел метров 15, прежде чем умер. За следующим поворотом я вышел к свету, но тут услышал позади топот. Их было несколько. Они шумно переговаривались. Я завернул обратно, притаился в темноте, выжидал, как хищник в засаде. Никогда не думал, что мне выпадет такая роль. Они показались. Два человека из банды мистера Эна. У одного лицо было в крови, она лилась из раны на лбу. Несмотря на это, шел он резво, уверенно держа в руках пистолет. По всей видимости, спешили они к боссу. Я прицелился и выстрелил. На этот раз моя рука не дрогнула. Тот, что был ранен, упал замертво. Второй успел выстрелить несколько раз. Меня он не видел, но знал, в какой стороне я прятался, прежде чем я застрелил и его. Все стихло. И тут я согнулся пополам. Правый бок прожгла невыносимая боль. Застыв, я приложил руку к этому месту, прислушался. Тишина. Пока больше никого из людей мистера Эна на подходе. Я повернулся, зашел за угол и медленно направился к свету. Поднял руку к лицу, чтобы убедиться, да, вся ладонь в крови. Теперь уже в моей. Не хотелось думать, что в теле застрял маленький кусок стали. Лишним дыркам я был не очень-то рад. Прислонившись спиной к стене, я вновь прижал ладонь к ране, чтобы хоть как-то остановить кровотечение, и шумно сквозь зубы вздохнул. Составлю ли я сегодня компанию Эдварду? И снова чужие шаги по коридору. Я зажмурился, сделал глубокий вдох и поднял пистолет. Рана невыносимо пульсировала, кровь заливала штаны. Господи, дай мне пережить этот день. Задержав дыхание, чтобы меня не было слышно, я хотел прицелиться, но кто-то в темноте схватил меня за руку, отчего я машинально нажал на спусковой крючок. Выстрелил в стену. «Попридержи пули», — раздался знакомый укоризненный голос. «Адам?» — сквозь боль спросил я. «Где Скэрил?» «Ты ранен?» — он отпустил мою руку. «Да», — тихонько простонал я, медленно оседая на пол. «Пуля в боку. Кажется, я потерял много крови». Последним, что я запомнил, был уверенный голос Адама. «Я вытащу тебя». И потом его грубые руки подняли меня.